Караваджо искренне сочувствовал Марио. Беды помешали ему утвердиться в искусстве, коль скоро бедняга вынужден пробиваться разовыми заказами. Оказавшись дважды женатым, его друг не обрел счастья, а теперь даже вынужден скрываться. Так стоило ли жениться и изменять искусству? Оно такого никому не прощает. У Караваджо осталось предчувствие, что они скоро вновь встретятся. Работа над портретом была завершена накануне местного праздника Имнария, шумно отмечаемого всеми мальтийцами в ночь с 28 по 29 июня, когда разводятся костры, на которых сжигаются чучела злых духов и устраиваются хороводы с песнями и танцами. Будучи уверенным в успехе, Винекур решил по такому поводу устроить прием во дворце, на который собрался цвет рыцарства. Когда художник сдернул покрывало с мольберта, присутствующие ахнули от восхищения. Перед ними, как живой, предстал магистр в полный рост в новом рыцарском облачении и с жезлом в руках. Портрет писался с использованием старых доспехов, и в самый последний момент Караваджо пришлось менять написанное, используя только что присланный из Рима новый комплект рыцарского облачения с новомодными наколенниками, налокотниками и предплечьями на шарнирах. Латы украшены чередующимися продольными поперечными пластинами из черненного и чистого золота. Алаф де Винекур в парадном одеянии изображен вместе с пажом, держащим его пурпурный плащ, рыцарский шлем с перьями. Присутствие подростка не случайно, поскольку все соискатели почетного рыцарского титула, как правило, с юных лет проходили соответствующую подготовку в качестве пажей. Но у наблюдательного Караваджо был на сей счет свои соображения, поскольку местные нравы были ему известны. На волевом лице магистра, обрамленном усами и редкой бородкой, скрыта улыбка. Он явно доволен собой и, стоя в полоборота и опершись на левую ногу, открыто любуется собственным отражением в зеркале, установленным за пределами картины. Стоящий рядом паж в бархатном бордовом костюме с мальтийским крестом, только что отошедший от того же зеркала, смотрит на зрителя в упор, желая удостовериться в произведенном эффекте. В отличие от своего патрона, не скрывающего удовлетворения портретом, во взгляде белобрысого подростка читается нагловатая самоуверенность отпрыска знатного рода. Не исключено, что, рисуя будущего царедворца, Караваджо имел в виду юного Фабрицио Сфорца, который, в чем он недавно убедился, так и не изменил своей подловатой натуре. Магистр Винекур был в таком восторге, что одарил художника массивной золотой цепью, вероятно, оставшейся от лотаринских даров, и двумя рослыми рабами. Кроме того, художнику был выделен небольшой дом с садом для жилья и работы. Не зная, чем занять двух рослых чернокожих рабов, которые не знали итальянского, Караваджо вскоре дал им вольную. Его поступок вызвал неодобрение некоторых собратьев как оскорбляющий рыцарское достоинство и проявление порицаемой церковью гордыни. Поначалу он не придал этому значения, понимая, что у рыцарей не может не вызывать зависть повышенное к нему внимание магистра и ближайших его соратников. Довольный Винекур заказал еще один портрет, на котором Караваджо изобразил его сидящим в кресле, но эта работа была утеряна. 14 июля 1608 года, ровно через год со дня первого его появления на острове, Караваджо был удостоен звания кавалера Мальтийского ордена с оговоркой «за заслуги» и правом носить меч, но никак не верноподданический крест, поскольку он не имел дворянского происхождения. Эта оговорка покоробила новоявленного кавалера ордена, зато приятно было слышать, как глашатай громко называл его выдающимся мастером и новым апеллесом современности. В силу своих заслуг Караваджо не нужно было проходить обязательный годичный испытательный срок так называемой караванной службы, которую все новички несли на военных галерах, или посещать занятия по углубленному изучению основ католицизма. После торжественного акта посвящения среди поздравивших его лиц к нему подошел с кислой улыбкой Фабрицио Сфорца, сказавший, что его матери, маркизе Колонна, будет приятно узнать об этой новости. Коронным произведением Караваджо, созданным на Мальте за короткое время, бесспорно является усекновение главы Иоанна Крестителя, написанное по заказу того же магистра Винекура, чей герб помещен на раме картины. Образ предтечи был дорог художнику, и он неоднократно обращался к нему, особенно когда над ним самим вдруг навис смертный приговор, и в любую минуту можно было лишиться головы. Теперь творец и его любимый герой сравняли с ролями, и обоих ждала печальная участь. Это великое творение было создано для примыкающего к собору нового вытянутого в длину здания оратории, где мальтийские рыцари читали псалмы. Там же совершались акты торжественного посвящения в члены ордена, где совсем недавно Караваджо пережил незабываемые минуты гордости и глубокого удовлетворения. Занимающее почти всю торцовую стену огромное полотно поражает своим трагизмом. Это одно из самых личных творений мастера, в котором отражено евангельское изречение «Мне отмщение, я воздам». На нем впервые Караваджо оставил автограф. Внизу можно прочесть имя, написанное каплями крови, вытекающей из перерезанного горла крестителя — Микеланджело Меризи. Перед именем проставлена буква «Ф», означающая «фрате» — «брат ордена иоаннитов». Нетрудно понять, что Караваджо хотел искупить свою вину перед Богом кровью Иоанна Крестителя.